Глава 21. Белый Эконолайн размеренно катил вперед, двигаясь быстрее, чем прежде. Крутые повороты закончились. Выехав на прямой участок, машина набрала скорость. Шум в кузове стоял громче, чем прежде, поскольку грузовик ехал быстрее, и к тому же свистел воздух, врывающийся тонкими струйками через сотню с лишним отверстий в крыше. Ричард и Холли лежали рядом на полуторном матрасе. Лежали на спине, уставившись на продырявленный потолок. Каждое отверстие казалось им яркой точкой. Не голубой, а просто настолько яркой, что свет уже отсутствовал. Светлые точки на абсолютно черном фоне. Некие абстрактные понятия. Внутри полная темнота, а за листом тонкой стали абсолютный свет. Свет – противоположность темноты. Темнота – полное отсутствие света. Позитив и негатив. Оба абстрактных понятия контрастировали на металлической крыше. «Мне хочется увидеть небо», – заявила Холли. В кузове было тепло, не жарко, как в первый день. Эту проблему решили врывающиеся со свистом потоки воздуха, создававшие в кузове относительный уют. И все же здесь оставалось настолько тепло, что Ричард снял рубашку, скатал ее в комок и подложил под голову. «Не хочется увидеть все небо целиком», — продолжала Холли, «а не только его крохотные кусочки». Ричард ничего не ответил. Он был занят тем, что считал отверстия в крыше. «Сколько сейчас времени?» — спросила Холли. 113. — ответил он. Она недоуменно повернулась. «Что?» «В крыше 113 отверстий», — объяснил Ричард. «Замечательно. А времени сейчас сколько?» «Половина четвертого по центральному поясному времени». Холли повернулась на бок, прижалась к Ричарду. Положила голову ему на правое плечо. Закинула ногу ему на бедро. Колено Ричера оказалось зажато между ногами Холли. «Сегодня среда, так?» — спросила она. «Среда», — подтвердил Ричер. Ему нечасто приходилось наслаждаться такой физической близостью с женщиной. Тело Холли было гибким и атлетическим, упругим, но нежным, молодым, приятно пахнущим. Забываясь, Ричер наслаждался этим ощущением. У него участилось дыхание. Однако он не обманывал себя по поводу чувств Холли. Она прижималась к нему, но делала это для того, чтобы дать отдых больному колену, чтобы не скатиться с узкого матраса на пол. 51 час, — с тоской произнесла Холли. «Вот уже 51 час я не видела неба». 113 — простое число. Его нельзя получить, перемножив два целых числа. Вот число 112 можно получить, умножив 56 на 2, или 28 на 4, или 14 на 8. Число 114 можно получить, умножив 57 на 2, или 19 на 6, или 38 на 3. Но число 113 простое. Оно не имеет целых делителей. Число 113 можно получить, только умножив 113 на 1, или выпустив в крышу заряд дроби. «Ричард, я начинаю беспокоиться», — призналась Холли. «51 час. Число 51 не является простым. Его можно получить, умножив 17 на 3. Трижды 10 будет 30, трижды 7 будет 21». 30 и 21 будет 51. Это непростое число. Оно имеет целые делители. Подтянув левой рукой цепь, Ричард обнял Холли, прижимая ее к себе. «С тобой все будет в порядке», — убежденно заявил он. «Тебя не тронут. Ты для похитителей представляешь большую ценность. Они с тобой ничего не сделают». Ричард ощутил, как Холли покачала головой. Всего один раз, но решительно. «Я беспокоюсь не о себе, а тебе. Ты-то представляешь какую-нибудь ценность?» Ричард промолчал. На это ему нечего было ответить. Холли заморгала, и он ощутил прикосновение ее ресниц к коже своей груди. Грузовик с ревом несся вперед быстрее, чем ему хотелось. Водитель выжимал из машины больше того, на что она была рассчитана. «Поэтому я начинаю беспокоиться», — повторила Холли. «Ты присматривай за мной, а я буду присматривать за тобой», — успокоил ее Ричард. «Я тебя ни о чем не прошу». «Знаю. И я не могу принять помощь от тебя». «Но ты не можешь мне помешать», — сказал Ричард. «Теперь это и мое дело тоже. Ублюдки совершили ошибку. Они пытались меня застрелить. У меня есть правило, Холли. Те, кто идет против меня, сильно рискует. Я стараюсь быть очень терпеливым. Однажды, когда я учился в начальной школе, у меня была учительница. Кажется, это было на Филиппинах, потому что она постоянно носила белую шляпу с широкими полями. Так что это было где-то в жаркой стране. Я с самого детства был вдвое выше ростом всех своих сверстников, и она мне говорила: «Ричард, перед тем, как разозлиться, сосчитай до 10». И вот сейчас я тоже считал до 10, и гораздо дальше. Но теперь тебе не остается ничего иного, кроме как принять: мы с тобой идем до конца, каким бы он ни был». Они умолкли. Грузовик натужно ревел, глотая мили. «Ричард!» — окликнула Холли. «Что?» «Обними меня». «Обнимаю». В доказательство своих слов Ричард нежно сжал ее обеими руками. Холли прильнула к нему. «Ричард!» — повторила она. «Да». «Хочешь поцеловать меня еще раз? Мне так легче». Повернувшись к ней, Ричард улыбнулся в темноте. «И мне тоже большого вреда не будет». 8 часов со скоростью 65 или 70 миль в час. Где-то от 500 до 550 миль. Вот сколько они проехали. По крайней мере, такова была оценка Ричарда. И у него, наконец, появились первые мысли по поводу того, куда направлялись похитители. «Мы находимся там, где отменили верхний предел скорости», — сказал он. Холли потянулась и зевнула. «Что?» «Мы едем быстро, под 70 миль в час на протяжении 4 часов. Лодер — человек дотошный. Он не позволил бы Стиви гнать так быстро, если бы существовал риск оказаться задержанным за превышение скорости. Значит, мы находимся там, где предел скорости повысили или вообще отменили. В каких штатах это сделали?» Холли пожала плечами. «Точно не могу сказать. В основном в западных». Ричард кивнул. Мысленно провел на карте в голове дугу. «На восток мы не едем», — сказал он. «Это мы уже решили. Так что мы сейчас где-то в Техасе, Нью-Мексико, Колорадо, Вайоминге или Монтане. Быть может, добрались до Айдахо, Юты, Невады или Аризоны. В Калифорнию еще не попали». Грузовик сбавил скорость, и рев двигателя стал более натужным. Послышался лязг коробки передач. Водитель переключился с 5-й на 4-ю. «Горы», — определила Холли. И это был не холм, а длинный затяжной подъем. Шоссе начало взбираться вверх. На каждую милю грузовик набирал несколько сотен футов высоты. Время от времени он дергался влево, обгоняя медленно ползущие машины. Редкие. Водитель ехал на 4-й передаче, вдавив педаль газа в пол. Наконец рев двигателя утих. Водитель переключился на 5-ю передачу. Проехал на ней немного и снова перешел на пониженную. Начался затяжной спуск. «У нас должен кончиться бензин», — сказала Холли. «Это двигатель дизельный, а не бензиновый», — возразил Ричард. У нас были такие машины в армии. Бак емкостью 35 галлонов. На одном галлоне дизель делает по шоссе миль 25. Так что бака хватит почти на 900 миль. То есть до самых отдаленных уголков Соединенных Штатов, печально заключила Холли.